11. Сушилка остановилась, и Стэн закончил рассказ. Трое остальных долго смотрели на него. Кожа его стала почти такой же серой, как и тот апрельский вечер, о котором он только что им рассказал. «Ну и ну!» — первым отреагировал Бен. Шумно, со свистом выдохнул. «Это правда!» — прошептал Стэн. «Клянусь богом, правда!» «Я тебе верю!» — кивнула Беверли. «После того, что случилось у меня дома, я поверю всему!» Она резко поднялась, чуть не перевернув стул. Подошла к сушилке. Начала одну за другой вынимать тряпки и складывать их. К мальчишкам Бев стояла спиной, но Бен подозревал, что она плачет. Хотел подойти к ней, но не решился. «Мы должны поговорить об этом с Биллом», — предложил Эдди. «Билл придумает, что с этим делать». «Делать?» — Стэн повернулся к нему. «Что значит «делать»?» Эдди посмотрел на него, стушевался. «Но я ничего не хочу делать!» Стэн так пристально, так яростно смотрел на Эдди, что тот сжался в комок. «Я хочу об этом забыть! Это все, что я хочу!» «Не все так просто!» Беверли оглянулась. Бен не ошибся. В горячем солнечном свете, падающем под углом в грязные окна прачечной, на ее щеках блестели дорожки слез. «Дело не только в нас. Я слышала Ронни Гроган. И малыш, которого я услышала первым, я думаю, это сынишка Клеменсов, тот, который исчез, катаясь на трехколесном велосипеде». «И что?» — воинственно спросил Стэн. «А что, если убьют кого-то еще?» — спросила она. «Что, если детей и дальше будут убивать?» Его глаза, ярко-карие, смотрели в ее серо-голубые, отвечая без слов: «И что с того, если убьют?» Беверли не отводила глаз, и первым, в конце концов, сдался Стэн. Возможно, потому что она продолжала плакать, а может, потому что ее озабоченность придала ей духа. «Энди прав», — добавила она. «Мы должны поговорить с Биллом, а потом, возможно, пойти к начальнику полиции». «Точно», — Стэн хотел, чтобы в его голосе прозвучало пренебрежение, но не получилось. Если что и прозвучало, так это усталость. «Мертвые мальчики в водонапорной башне, кровь, которую могут видеть только дети, не взрослые, клоуны, шагающие по каналу, воздушные шарики, летящие против ветра, мумии, прокаженные под крыльцом. Шеф Болтон обхохочется, а потом упечет нас в дурдом». «Если мы все пойдем к нему...» В голосе Бена слышалась тревога. «Если мы пойдем вместе...» «Конечно!» — прервал его Стэн. «Правильно. Расскажи мне что-нибудь еще, Сток. Напиши книгу». Он поднялся, прошел к окну, засунув руки в карманы, сердитый, расстроенный и испуганный. Какое-то время смотрел в окно, расправив плечи, замерев в аккуратной чистенькой рубашке. «Напиши мне блинскую книгу!» «Нет», — ровным голосом ответил Бен. «Книги будет писать Билл». Стэн в изумлении развернулся. Все уставились на Бена. На лице Бена Хэнскома отразился шок, словно он неожиданно отвесил себе оплеуху. Бев сложила последнюю тряпку. «Птицы», — нарушил паузу Эдди. «Что?» — хором спросили Бев и Бен. Эдди смотрел на Стэна. «Ты стал выкрикивать им название птиц?» «Возможно», — с неохотой ответил Стэн. «Или, возможно, дверь просто заклинила, а тут она наконец-то открылась». «Хотя ты к ней не прикасался», — уточнила Бев. Стэн пожал плечами, не сердясь, показывая, что не знает. «Я думаю, название птиц тебя и спасли», — гнул свое Эдди. «Но почему? В кино ты поднимаешь крест...» «Или произносишь молитву Создателю», — добавил Бен. «Или читаешь 23-й псалом», — вставила Беверли. «Я знаю 23-й псалом», — сердито ответил Стэн. «Но крест — это не мое. Я иудей, помните?» Они отвернулись, смутившись то ли из-за того, что он таким родился, то ли потому, что забыли об этом. «Птицы», — повторил Эдди. «Господи!» Он вновь виновато глянул на Стэна, но Стэн смотрел на другую сторону улицы, на местное отделение Бангар-Гидро. «Билл скажет, что делать», — внезапно произнес Бен, словно соглашаясь с Беф и Эдди. «Спорю на что угодно. Спорю на любые деньги». «Послушайте», — Стэн обвел их пристальным взглядом. «Это нормально. Мы можем поговорить об этом с Биллом, если хотите. Но я на этом остановлюсь. Можете называть меня хоть трусом, хоть трусохвостом. Мне без разницы. Я не трус. Во всяком случае, так не думаю. Но если видишь такое, как в водонапорной башне...» «Только псих не испугался бы, Стэн», — мягко сказала Беверли. «Да, я испугался, но дело не в этом», — с жаром воскликнул Стэн. «Дело даже не в том, о чем я говорю. Неужели вы не видите?» Они выжидающе смотрели на него. В их глазах читалась тревога и слабая надежда. Но Стэн обнаружил, что не может выразить словами свои чувства. Слова закончились. Комок чувств сформировался внутри, едва не душил его, но Стэн не мог вытолкнуть его из горла. При всем пристрастии к порядку, при всей его уверенности в себе, он все равно оставался 11-летним мальчиком, который только что окончил 4-й класс. Он хотел сказать им, что испуг не самое страшное. Можно бояться, что тебя собьет автомобиль, когда ты едешь на велосипеде, или до появления вакцины Солка, что у тебя будет полиомиелит. Можно бояться этого безумца Хрущева или бояться утонуть, если заплывешь слишком далеко. Можно бояться всего этого и продолжать жить, как всегда. Но эти нелюди в водонапорной башне... Он хотел сказать им, что эти мертвые мальчики, которые, шаркая, спустились по винтовой лестнице, сделали нечто худшее, чем испугали его. Они его оскорбили. Оскорбили, да. Другого слова он подобрать не мог, а если бы произнес это, они бы подняли его на смех. Он им нравился, Стэн это знал. Они принимали его за своего, но все равно подняли бы на смех. Тем не менее, того, что он увидел в водонапорной башне, просто не могло быть. Оно оскорбляло ощущение порядка, присущее каждому здравомыслящему человеку. Оскорбляло стержневую идею, состоящую в том, что Бог наклонил земную ось так, чтобы сумерки продолжались только 12 минут на экваторе и час или больше там, где эскимосы строили свои дома из ледяных кирпичей. А покончив с этим, он сказал по существу следующее. «Ладно, если вы сможете разобраться с этим наклоном, то сможете разобраться практически со всем, чего не пожелаете. Потому что даже у света есть масса, и внезапное понижение звуковой частоты паровозного свистка — эффект Доплера, и грохот, который возникает при прохождении самолетом звукового барьера, не аплодисменты ангелов и не пердеж демонов, а всего лишь колебания воздуха, возвращающегося на прежнее место. Я дал вам наклон земной оси, а потом сел в центре зала, чтобы смотреть шоу. Мне нечего больше сказать, кроме как 2×2 — 4, огоньки в небе, звезды. Если кровь есть, ее могут видеть как взрослые, так и дети. А мертвые мальчики остаются мертвыми». А Стэн сказал бы им, если б смог: «Со страхом жить можно. Если не вечно, то долго, очень долго. С таким оскорблением, возможно, не проживешь, потому что оно пробивает дыру в фундаменте твоего сознания, и если ты туда заглянешь, то увидишь, что там, внизу, живые существа, и у них маленькие желтые глазки, которые не мигают, и оттуда, из темноты, поднимается вонь. И через какое-то время ты подумаешь, что там, внизу, целая другая вселенная. Вселенная, где по небу плывет квадратная луна, и звезды смеются холодными голосами, и у некоторых треугольников 4 стороны, и у некоторых 5, и у каких-то даже 5 в 5-й степени сторон. В этой вселенной могут расти розы, которые поют. Все ведет ко всему, сказал бы он им, если бы смог. Пойдите в вашу церковь и послушайте ваши истории об Иисусе, шагающем по воде. Но если бы я увидел такое, то кричал бы и кричал и кричал, потому что для меня это не выглядело бы чудом. Это выглядело бы оскорблением. Но ничего такого он сказать не мог, потому ограничился малым. Испугаться не проблема. Я просто не хочу участвовать в чем-то таком, что приведет меня в дурку. «Но ты, по крайней мере, пойдешь с нами к нему?» — спросил Бен. «Послушаешь, что он скажет?» «Конечно», — ответил Стэн и рассмеялся. «Может, мне даже стоит захватить с собой птичий атлас». Тут рассмеялись все, и напряжение чуть спало.